Этот выстрел покончил со всеми надеждами Рэмбо. Прострелив ему голову, Рэмбо в ужасе подумал: «Боже мой, что теперь делать? Сюда же все сбегутся». В лесу встревоженно перекрикивались люди. Весь кустарник полнился шорохом и треском ломающихся веток. Собаки лаяли оживленнее, повернули в его сторону, а ему некуда бежать. Везде люди, это конец. Он был очень рад, что проиграл. Больше не нужно бегать. Его доставят к врачу, дадут обезболивающее, уложат в постель, чистая одежда, сон. Если его не пристрелят на месте, решив, будто он готов воевать дальше. Он бросит винтовку, поднимет руки и громко крикнет, что сдается. Эта идея вызвала у него отвращение. Он не мог просто стоять и ждать. Он никогда еще так не делал. Должно же быть что-то еще, что можно сделать. Он вспомнил о руднике и о последнем правиле. Если он проигрывает и его должны взять, он, по крайней мере, сам выбирает место, где этому произойти. А местом, дающим ему наибольшее преимущество, был рудник. И кто знает, вдруг там у него появится какая-то возможность спастись. Люди с треском пробирались через кустарники, были уже совсем близко. Пока никого не видно, но скоро они покажутся. Значит, рудник. По телу полыхнул боевой огонь, как всегда перед началом схватки. Он уже не чувствовал усталости, быстро побежал прочь от ручья вглубь леса. Услышал шум впереди в густом кустарнике и повернул налево, стараясь пригнуться как можно ниже. Далеко справа он увидел их с криками бегущих к ручью. Солдаты национальной гвардии в форме, в касках. Ночью, глядя на цепь огней, он насмешливо думал, что Тисл послал на него целую армию. Черт возьми, это действительно была армия. Глава 7. Тисл сидел весь обмякший на скамье и смотрел, как полицейский отмечает крестиком место на карте, где нашли тела двух гражданских у ручья. Ему казалось, будто он смотрит на все это издалека. Восприятие было притуплено таблетками, которых он наглотался. Он ничего не сказал Траутману и Керну, но когда узнал об обнаружении двух тел, один гражданский зарезан, один застрелен, он почувствовал резкую сжимающую боль в сердце. Настолько сильную, что ему стало страшно. Убиты еще двое. Сколько теперь всего? 15? 18? Наверное, он шел к дороге, когда его обнаружили эти люди, сказал Траутман. Он знает, что мы ждем его вблизи дороги, так что ему придется повернуть назад в холмы. Ну, а когда решит, что это уже безопасно, он попробует другой путь к другому отрезку дороги. Может быть, в этот раз пойдет на восток. «Тогда все», — сказал Керн, — «он в кольце. Линия солдат проходит между ним и холмами. Ну, туда он не пробьется, и единственное открытое для него направление — это к дороге, но там ждет еще одна линия солдат». Тисул в это время смотрел на карту. Теперь он повернулся. «Нет. Вы что, не слышали?» — сказал он Керну. «Парень почти наверняка уже ушел наверх. На карте же все видно. Не понимаю, как он мог пройти через линию войск?» «Очень легко», — сказал Траутман. Когда солдаты услышали позади себя выстрелы, одна группа отделилась от линии и вернулась выяснить, в чем дело. Они оставили дыру в линии, достаточную, чтобы пробраться к холмам. «Скажите им, чтобы скорее шли дальше, в холмы, иначе он успеет слишком далеко уйти». Тисл давно ожидал от Керна того, что сейчас последовало. «Я не знаю», — помотал головой Керн, — «все становится слишком сложным. Не знаю, как мне следует поступить. А вдруг он рассуждает не так? Вдруг он не понял, что в линии образовался просвет и остался на месте между солдатами национальной гвардии и дорогой? В таком случае, если я прикажу им идти в холмы, я испорчу ловушку». Траутман поднял руки. «Думайте все, что вам черт на душу положит. Мне это безразлично. Я с самого начала не хотел в этом участвовать. Но я участвую, помогаю. Это не означает, что я должен снова и снова объяснять вам простейшие вещи. Нет, поймите меня правильно. Я не собираюсь оспаривать ваши суждения. Просто я думаю, что он в его положении может поступить нелогично. Ну, почувствуется, что кольцо сжимается и начнет бегать кругами, как спугнутый кролик». Впервые в голосе Траутмана открыто прозвучала гордость. «Этого не будет. Если это все случится, это не вам отвечать за то, что людей направили в неверном направлении, отвечать мне».